как это? Человек ноги обморозил, это разве не сильно?» Я утыкаюсь в подбородок кулаком и думаю над тем, как усилить акцент. «Так, так, так. Ноги. Обморозил ноги. Бегал зайчик по дорожке, и ему... Во! Пиши! Двое суток он шел через снежный буран, из-за чего получил обморожение ног и в результате развившейся гангрены потерял ногу». Вадим начинает было записывать, тут же останавливается и спрашивает. «Антон, у него же ноги целы. Как ты собираешься его ног-то лишить? Это же чистый пиздеж. А то, что его старшие офицеры заставляли автоматами торговать, это что, чистая правда, по-твоему?» «Нет, но офицеры-то гипотетические, о них зритель ничего не знает. А ноги-то у него реальные. Это же по телевизору покажут. Мы потом оправдываться не устанем». «Вадим, я тебя умоляю. Зрителю совершенно фиолетовы как офицеры, так и ноги этого прапора. Главное, это шок самой ситуации. Вопрос в том, как снять. И потом оправдываться будут они, а не мы. Это же их армия, а не наша. Если они замалчивают, что у них солдаты замерзают, то можно допустить и то, что гангрену замолчали. Так солдат же оружием торговал. Так его же старшие офицеры вынудили». Я пристально смотрю на Вадима. «Это разве не ты в начале темника писал?» «Да». «Ловко», — Вадим качает головой. «Неужели выгорит?» «Я тебя умоляю. Читай, что там у тебя дальше». «Справка. В российской армии продолжаются случаи издевательств над солдатами и офицерами. За последний год от дедовщины погибло...» «Привести цифры». «Эти проблемы руководство армии решать не пытается, напротив, стараясь замалчивать каждое преступление такого рода. Среди офицеров процветает пьянство, наркомания, торговля оружием и людьми. Основной вывод. Режим Путина разваливает российскую армию». «Стоп. Слезы нет. Надо сочувствие вызвать. Напиши в скобках для телевизионщиков. Обязательно дать хронику продаж оружия чеченским террористам. Видеонарезку обязательно сопровождать трупами погибших солдат, которых убили их же оружием. Особый упор на бедственном положении офицеров и их семей. Отсутствие зарплат, жилплощади и прочее». Вадим быстро записывает за мной, в этот раз даже не пытаясь спорить. Написал? Теперь с выводом. Вывод? Должен бить в мозг. Что там у тебя в конце? «Основной вывод – режим Путина разваливает российскую армию». Не разваливает, а убивает. «Основной вывод – режим Путина убивает российскую армию». «Жесть!» – кивает Вадим. «Как она есть. Поехали дальше». «Рекомендации к освещению. Вероятно, до конца месяца тема солдата Зайцева станет главной в отечественных и зарубежных СМИ. В первую очередь на телеканалах, в ведущих печатных изданиях и интернет. В связи с этим до всех дружественных СМИ целесообразно дважды в день доводить устные инструкции по дальнейшему освещению дела Зайцева». «Не так, Вадим, ну что ты в самом деле? Ты же не изложение пишешь. Этот кусок предназначен Вербицкому. Изначально он твоя аудитория. Надо прежде всего ему доказать, что мы бомбу сделали. Напиши жирно и подчеркни. Тема представляет стратегическую важность. И, вероятно, замени на очевидно. Он должен понимать, что работают профессионалы. Нам ведь ход дела уже очевиден. Едем дальше. Что там у тебя с целями? Про корову мою не забыл?» «Да, в общем-то, на корове все и строится». Вадим широко улыбается, потом, вероятно, от волнения, стряхивает с лацкана пиджака невидимые пылинки и продолжает. «Цели медийного реагирования. Первое. Использование события для доказательства того, что за все время нахождения у власти режим Путина так и не смог решить проблемы российской армии. Второе. Максимальное привязывание события к фактам коррупции в российской армии. Третье. Возрождение в общественном сознании проблемы дедовщины и связи руководства армейских частей с преступниками. Четвертое. Использование события как подтверждение политики замалчивания, царящих в государственных СМИ. Пятое. Нагнетание напряженности в обществе». «Все». Я слушаю Вадима, постукиваю пальцами по столешнице, и картина будущей атаки приобретает в моей голове все более ясные очертания. В первый пункт добавь «более того, обороноспособность страны продолжает снижаться». Даже не так. «Упала как никогда». Именно как никогда. Такой тревожный набат. Теперь нужно еще упомянуть. Дело Зайцева – это наглядное доказательство того, что, скажем, что любые факты государственные СМИ могут извратить с ног на голову. Я хлопаю в ладоши от удовольствия. Антон, постой. Я же написал уже в четвертом пункте, что событие подтверждает политику замалчивания государственных СМИ. Зачем повторяться? Во-первых, у меня речь идет не просто о замалчивании, но о подмене и извращении сути события. А во-вторых, цели медийного реагирования – это памятка для твоих подчиненных, понимаешь? Гена, Женя, Паша, они должны по нотам играть. На основе нашего документа вырабатывается освещение в СМИ. Двойной акцент лишним не будет. Да, и еще, смени в третьем пункте слово «возрождение» на «актуализация». В самом деле, ты же не про Леонардо да Винчи пишешь. Какое к черту возрождение? Не спорю. Ну, теперь все? Нет. Все равно чего-то не хватает. Дай-ка посмотреть, что там у тебя в пятом пункте. Ага, нагнетание. Добавляем туда. Создание истерии вокруг факта того, что после третьего срока у России больше не будет армии. Про главную задачу чуть не забыл. Третий срок забыли упомянуть. Это важно. Угу. Вадим, вероятно, уже порядком устал от вылизывания темника, но старается не подавать виду. И последнее. Я смотрю в потолок, мысленно проговаривая последний пункт и даже слегка вожу рукой в такт своим словам. Так. Пиши. Выведение в информационное пространство требований представителей общественности придать расследованию дела Зайцева подробное публичное освещение и допустить до освещения независимые СМИ. Это еще к чему не выдерживает Вадим? А к тому. Ты же спрашивал, а не устанем ли мы оправдываться? Я тебе ответил, что оправдываться будут они, потому что мы настаиваем на очередном общественном расследовании. Поднимаю я палец вверх. А, вопрошает было Вадим, говно вопрос. Активистов для расследования найти, только свистнуть. И, наконец, самое последнее. Основная цель медиареагирования. В смысле, схуяли, баня сгорела. Подчеркни только, чтобы они понимали, что это главное. К концу месяца должна стать очевидной неспособность существующего режима навести порядок в важнейшей сфере государственного устройства. Обороне рубежей России. Финита. Класс! Вадим встает, складывает лист с темником вдвое и кладет в карман пиджака. Гениально получилось. А то. Работают профессионалы. Не пытайтесь повторить это самостоятельно. Я сажусь в кресло и закуриваю. Ну, теперь в печать и Вербицкому. Как? Чего как? Тебе показать, как печатать или что? Ты же говорил, что это только первая часть, а вторая? Я так понимаю, что если есть цели реагирования, то должны быть и способы, или как? Вот черт, думаю я. Чуть не запалился. Правильно, потом способы медийного реагирования должны быть. Но это тебе пока сложно, я сам накидаю. Как скажешь. Я тогда это пока не отправляю? Пока нет. Я через пару часов тебе отдам вторую часть. Мне еще к киношникам нужно съездить. После того, как дверь за ним закрылась, я вытащил ворох мятых черновиков старых темников и начал их внимательно рассматривать, пытаясь вспомнить, что же следует писать во второй части подобного документа. На одной из страниц, так не кстати чем-то залитой, я нашел неотмеченные мною ранее пункты, в частности. 2.1. Способы реагирования в СМИ. 2.2. Инструктаж персонала. А Вадим ничего, шарит, подумал я, увидев совпадение, предложенной им второй части, в своих черновиках. Я на секунду запараноил. А не писал ли чувак такие документы раньше? Уж больно прозорлив. Но, прочитав черновик до конца и увидев там тезисы для комментаторов и разделение на социальные группы, я отогнал свою конспирологию прочь. Тем более, что и в моделировании пунктов Вадим был не так уж ловок. Я посмотрел на часы, прикинув, сколько мне ехать до студии, и решил, что надо потратить хотя бы минут 40 на окончание темника, иначе ни черта не успеем. Поскольку голова у меня была еще свежая, по клавиатуре стучал я со скоростью радистки Кэт. Да что там, мне даже казалось, что моими пальцами кто-то водит. Интересно, если к поэтам прилетает крылатый конь Пегас, какой зверь вдохновляет работников СМИ? Ко мне сегодня залетел явно кто-то волшебный. Может быть, та игуана из моего сна. Хотя какая к черту игуана? Если подумать о необычайной живучести медийщиков и их страсти к коммерции, то символом нашего вдохновения должна быть саламандра в костре с крыльями от женских прокладок. Хотя это кажется мне слишком уж пошлым. В результате моего лихого соло на ноутбуке родился следующий документ. Способы медийного реагирования. Показ пострадавших от дедовщины и произвола в армии за последние 8 лет. С перебивкой прошлых выступлений президента и официальных лиц, обещавших поиск преступников и дававших гарантии безопасности военнослужащих в будущем. Основной вывод. Несмотря на огромное количество преступлений в прошлом, официальные власти так и не собираются реформировать российскую армию. Каждый ребенок мужского пола – потенциальная жертва. Мы не хотим служить в такой армии. Публицистические материалы о коррупции в высших сферах армейского руководства. Основной вывод. Разве такая армия может защитить своих граждан? О какой победе в Чечне можно говорить, когда военнослужащие, заставляемые руководством, продают оружие боевикам? Они подкупают тех, кто должен был им противостоять. Комментарии официальных лиц и информация государственных СМИ постаралась сделать из жертвы преступника, полностью исказив реальные факты. Сколько еще Зайцевых в армии? Публицистические и аналитические материалы, доказывающие, что такое положение дел выгодно правящему режиму, получающему баснословные прибыли от продажи российской армии по частям. Развязывание фронта альтернативного информирования о деле Зайцева в интернете. По аналогии с Украиной. Тактические СМИ, гражданские журналисты, герильяс с видеокамерами. Реакция международной общественности на положение дел в российской армии, свидетельствующая об обеспокоенности и испуге. Привязка к атомной программе Ирана, в которой участвует Россия. Комментарии общественных и политических деятелей. Благодаря разнообразию комментаторов, их принадлежности к либеральным политическим силам и различным статусным социальным группам должна быть понятна степень развала армии и угрозы надвигающейся потери обороноспособности страны. Комментарии официальных лиц следует давать только, если их можно представить, как попытку оправдаться. Комментарии представителей КПРФ следует давать в любом случае. Наличие коммунистов-комментаторов обязательно. На основе массированного медиареагирования попытаться создать флешмоб движения в сети, вылившееся в митинги разумных граждан на улицах города. Нет призыву «Путин, сколько у тебя еще Зайцевых?» Темник получился гениальным. Поскольку инструкций по расшифровке последних пунктов в моих черновиках не обнаружилось, я закончил документ достаточно просто. Основные тезисы для комментариев, разделение комментаторов на группы и ответственные за инструктирование СМИ определяет Вербицкий. Действительно, раз он такой мудрый и многоопытный, пусть сам голову и ломает, какие тезисы излагать и кого как делить. Ибо нехуй. В таком виде документ и поехал к Вербицкому. Вадиму я поручил собрать всех руководителей направлений и тщательно проинструктировать их в отношении разворачивания кампании одновременно во всех дружественных нам СМИ. А сам я поехал в студию.